Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Я вот вас хотел пригласить на дискотеку к нам в Dance Palace. Пойдете со мной? Ты что, ёбнулся? Нет, я не ёбнулся. Сегодня халява партии. Сегодня халява партии, диджей Сленг. Старуха жопой будет трясти, что ли? Да, в Dance Palace у нас. У нас ходят молодые, старые, всякие. Старуха на дискотеку. У нас всякие ходят, молодые, старые, вообще бабушки пожилые, да, с клюшками. Я завербовал. А вы пойдете, будете там жопой трясти вместе со мной. Потрясем с вами жопой, давайте. Нет уж, лучше ты один хуем трясти. Ну, давайте с нами на дискотеку. Бабушка, сегодня в Dance Palace халява партии и диджей Сленг. До 12 все напитки бесплатные. Пойдемте со мной. Мы с вами водочки тяпнем и будем задницей трясти. Пойдемте. Что ты, блядь, привязался к старухе? Нахал, ну давайте ёпта. В Dance Palace на дискотеку выберемся. Давайте. Ёбнулся, блядь? Нет, я не ёбнулся, я приглашаю вас на дискотеку. Ходи, Богу помолись. Не хочу.